Глава 58. После поездки в Норвегию Каупервуд почувствовал себя много бодрее. Ему не терпелось приступить к делам, чтобы к январю 1905 года достичь намеченной цели – увеличить капитал своей компании до 85 миллионов долларов, проложить 140 миль подземной дороги и электрифицировать всю сеть. Честолюбие, желание побыстрее довести задуманное до конца и доказать всему свету его значение не давали Каупервуду покоя. Он с головой ушел в дела и почти не позволял себе отдыхать ни в Прайорскове, ни где-либо еще. Так прошло несколько месяцев. Он совещался с директорами компаний, обсуждал всевозможные вопросы с заинтересованными и влиятельными акционерами, разрешал технические проблемы и вел неофициальные переговоры, чаще всего по вечерам, с лордом Стейном и Элверсоном Джонсоном. Потом пришлось поехать в Вену, чтобы осмотреть модель нового электромотора, изобретенного неким Гансом и сулившего значительную экономию владельца метрополитена. Понаблюдав за работой мотора, Каупервуд убедился, что это дело выгодное, и тотчас телеграммой вызвал в Вену своих инженеров, чтобы они проверили его заключение. На обратном пути в Лондон Каупервуд остановился в Париже в отеле «Риц». В первый же вечер он встретил в вестибюле старого знакомого, некоего Майкла Шенли, который когда-то служил у него в Чикаго. Тот предложил Каупервуду пойти в Парижскую оперу на концерт. Там будут играть сочинения какого-то поляка по фамилии Шопен, о котором сейчас много говорят. Эту фамилию Каупервуд лишь мельком где-то слышал, а Шенли она и вовсе ничего не говорила. Тем не менее, они отправились на концерт, и музыка так захватила Каупервуда, что, узнав из концертной программы, где похоронен Шопен, он предложил своему спутнику посетить кладбище Пер-Ла-Шез, это знаменитое место упокоения великих людей. И вот на следующее утро Каупервуд и Шенли отправились на Пер-Ла-Шез. Там они взяли гида, и он по-английски рассказал им немало интересного, водя их по обсаженным кипарисами дорожкам кладбища. Вот под тем обелиском лежит Сара Бернар, чей дивный голос когда-то в Чикаго так глубоко взволновал Каупервуда. Немного дальше — могила Бальзака, о произведениях которого Каупервуд знал лишь то, что их считают гениальными. Он останавливался то перед одним надгробием, то перед другим, рассматривал их и вдруг снова почувствовал, что дела до сих пор занимали слишком большое место в его жизни. Они помешали ему узнать творения многих и многих великих мыслителей и художников.